В Париже были люди, надеявшиеся выдвинуться в роли сторонников американцев. Стоило этим людям пронюхать о переговорах мосье де Бомарше, как они стали завидовать и пакостить Пьеру. Особенно отличался некий доктор Барбе Дюбур. Он был врачом, политиком, коммерсантом, писателем, филантропом и переводчиком сочинений доктора Вениамина Франклина, самого популярного в Европе представителя инсургентов. Доктор Дюбур гордился тем, что первым по эту сторону океана выступил на защиту американцев. Услыхав о переговорах мосье де Бомарше, он нанес визит Пьеру. И вот этот спокойный, тучный, буржуазного вида господин сидел перед Пьером и неторопливо говорил. Он слышал, что Пьер тоже проявляет интерес к делу повстанцев. Пьеру, конечно, известно, что ему, доктору Дюбуру, принадлежит честь считать своим другом великого Вениамина Франклина. Он пришел узнать, не желает ли мосье де Бомарше сделать какие-либо полезные предложения, которые он, доктор Дюбур, мог бы передать Франклину и американцам. Все в этом грузном человеке, мясистое лицо, маленькие учтивые глазки, выпеченный рот, мещанская одежда, трость, которую тот вертел в руках, то и дело сморкаясь и причмокивая, сразу же вызвало у Пьера отвращение. Все в нем раздражало: самодовольная скромность, напыщенная болтливость, наивно-заговорщический тон. Пьер убеждал себя, что этот человек принят во всех салонах, что он пользуется известным влиянием и что контакт с ним целесообразен. Но Пьер не привык сдерживать своих симпатий и антипатий. И вопреки всем разумным доводам, он ответил с высокомерной вежливостью, что благодарит мосье Дюбура за его любезные намерения, но что располагает собственными посредниками, которые могут передать его Пьера советы в Филадельфию достаточно надежным и быстрым путем. Доктор Дюбур, несколько обескураженный, многословно повторил свое предложение, после чего Пьер повторил свой отказ. Попрощались они холодно. Доктор Дюбур был человеком добродушным, но никто еще с ним так не обходился, как этот мосье де Бомарше. Доктор Дюбур сел за стол и написал письмо. Он любил писать письма. На этот раз он написал графу Вержену. «Изобретательность мосье де Бомарше, — писал он, — его честность, его преданность всякому великому и правому делу не вызывают сомнений. Но едва ли найдется человек, менее подходящий для деловых отношений. Мосье де Бомарше любит роскошь. Кроме того, известно, что он содержит женщин. Короче говоря, он слывет мотом. И ни один солидный коммерсант во Франции не хочет иметь с ним дело. Графу Вержену следует дважды подумать, прежде чем осуществить свое намерение и отдать американские дела в руки мосье де Бомарше». Министр прочел письмо. Все, что сообщал доктор Дюбур, не было для него новостью. Но до сих пор доктор Дюбур давал только бесполезные советы, а Бомарше не раз оправдывал возлагавшиеся на него надежды. Вержен прочитал письмо еще раз, улыбнулся, послал копию с письма фирме «Горталес», предоставив ответить на него самому мосье де Бомарше. Пьер ответил. «Глубоко уважаемый доктор Дюбур», — ответил он, — «какое отношение к американским делам имеет то, что я слыву мотом и содержу женщин? Между прочим, я делаю это уже 20 лет. Сначала я содержал 5, 4 сестер и 1 племянницу. К сожалению, в настоящее время 2 из этих женщин уже нет в живых, так что теперь у меня на содержании находится только 3, 2 сестры и 1 племянница, что, конечно, тоже является расточительством для человека без званий и должностей. Но что бы вы сказали, узнав, что я содержу и мужчин, племянника молодого и пригожего на вид, и злосчастного отца, каково и произвел на свет этого невиданного сладострастника, вашего покорнейшего слугу? Еще хуже обстоит дело с роскошью, которой я себя окружил. Самое дорогое сукно кажется мне недостаточно изящным. Иногда в сильную жару я дохожу в своем расточительстве до того, что ношу чистый шелк. Только ради бога, мосье, не сообщайте этого графу Вержену, а то чего доброго его мнение обо мне